взаимосвязь диалектического и исторического материализма. Казалось бы, что в принципе материалистического понимания истории настолько глубоко и естественно заложено взаимопроникновение диалектического и исторического материализма, что вопрос об их взаимоотношениях не может даже и возникнуть как особая проблема. Однако философская практика у нас складывалась так, что сфера диалектического материализма преимущественно получила естественно-научную ориентацию, в то время как исторический материализм, занимаясь социальной проблематикой, оставил вне поля своего зрения общефилософскую ориентацию и, соответственно, недостаточно использовал общефилософские категории. Это привело к тому, что социальное познание не получило должной разработки и не были должным образом соотнесены уровни общефилософского и социально-философского познания. На каком-то этапе стало очевидным, что относительно плодотворное, самостоятельное, обособленное развитие этих двух областей марксистско-ленинской философии стало тормозом ее дальнейшего развития, не позволяющим глубоко проникать в современную проблематику как социального, так и естественно-научного познания. В естествознании возникли такие проблемы, которые невозможно стало разрабатывать без учета социальных последствий научных исследований. На повестку дня общефилософского познания остро встала проблема его социальной детерминации. В свою очередь, осмысление социальной реальности без опоры на общефилософские категории чревато растворением предмета социальной философии в предметах других наук, изучающих общество. Поэтому потребовалось уяснение взаимоотношения диалектического и исторического материализма как целостного марксистско-ленинского философского учения. Ведь и исторически разработка материалистической диалектики как всеобщего метода познания осуществлялась в марксизме на базе прежде всего социально-исторических наук и уже затем на базе наук о природе. В самом деле, можно ли было осмыслить такие фундаментальные философские вопросы, как, например, материальное единство мира, проблем развития, диалектических противоречий, практики и тому подобное, без материалистического понимания истории? Без него не могла бы возникнуть и единая материалистическая картина мира, а следовательно, не могло бы быть и диалектического материализма. Познание общества не менее, чем познание природы, подчинено всем принципам, законам и категориям диалектики, и это выражает внутреннее единство всего человеческого познания, необходимо вытекающее из материального единства мира. Однако специфика объекта познания требует и специфики методологических, теоретико-познавательных приемов и средств. К примеру, общефилософская разработка проблемы истины не только не исключает, а напротив, предполагает и специальные исследования понимания истины в социальной философии, в частности, в истории. Энгельс рассматривал исторический материализм как часть диалектико-материалистической философии. В таком же духе мыслил и Плеханов, утверждая, что материалистическое миросозерцание Маркса Энгельса охватывало и природу, и историю. И в том, и в другом случае оно было существенно диалектическим. Но поскольку диалектический материализм касался истории, Энгельс называл его иногда историческим. Этот эпитет не характеризует материализм, а лишь обозначает одну из тех областей, к объяснению которых он применяется. Плеханов. Избранные философские произведения в 5 томах. Москва, 1956 год, том 2, страница 280. Развитие общества – закономерный исторический процесс. «Мировая история, — говорил Энгельс, — есть величайшая поэтесса, творящая не по произволу, а закономерно и прекрасная, и безобразная, и трагическая, и комическая. Жизнь общества во всей его полноте, со всеми его порой кажущимися нелепыми событиями, есть все-таки не хаотическое нагромождение случайностей, а упорядоченная, организованная система, подчиняющаяся определенным законам функционирования и развития. Вне общественной закономерности немыслима никакая жизнь людей, ибо тогда, не имея твердой точки опоры, ни в чем нельзя было бы быть уверенным, ничто нельзя было бы знать и предвидеть, и ни за что нельзя было бы поручиться. Однако не надо представлять дело так, будто история развивается вне и помимо деятельности человека. Люди своими совокупными усилиями, а не какие-то надличностные силы, творят историю. Определенные общественные отношения точно так же являются продуктом деятельности людей, как и станок, и компьютер. История не делает ничего. Она не обладает никаким необъятным богатством. Она не сражается ни в каких битвах. Не история, а именно человек. Вот кто делает все это, всем обладает и за все борется. История не есть какая-то особая личность, которая пользуется человеком как средством для достижения своих целей. История не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека. Маркс, Энгельс, сочинение, том 2, страница 102. Законы общественного развития, по словам Плеханова, также мало могут осуществляться без посредства людей, как законы природы без посредства материи. И хотя эти законы проявляются в совокупной сознательной деятельности людей, они тем не менее носят не субъективный, а объективный характер, ибо не зависят от воли и сознания индивидов. Поэтому-то, хотя законы истории и создаются самими людьми, но люди потом уже подчиняются их власти как чему-то надличностному. Тогда говорят, что законы управляют ходом исторических событий. Так в чем же суть общественной закономерности? Законы развития общества – это объективные, существенные, необходимые, повторяющиеся связи явлений общественной жизни, характеризующие основную направленность социального развития от низшего к высшему. Так с увеличением материальных и духовных благ возрастают и потребности человека. Развитие материального производства лежит в основе того, что одна общественная экономическая формация сменяется другой, более высокой. Прогресс общества закономерно приводит к возрастанию роли субъективного человеческого фактора в историческом процессе и так далее. Само определение законов истории порождает вопрос, аналогичны ли они законам природы, или у них есть своя специфика, и если да, то в чем она заключается? Разумеется, между этими законами имеется нечто общее, и те, и другие отвечают всем характеристикам понятия закона, то есть вскрывают необходимое существенное в явлении. Как таковые они действуют объективно. Специфика же общественных законов состоит в том, что они возникли вместе с возникновением общества, и потому не вечны. Это во-первых. Во-вторых, как уже отмечалось, законы природы происходят, в то время как законы развития общества делаются и проявляются в совокупной сознательной деятельности людей, что, в-третьих, показывает их более сложный характер, связанный с высоким уровнем организации социума как формы движения реальности. В-четвертых, как в природе, так и в обществе, закономерное, общее, действует через единичное, индивидуальное, случайное, в органическом единстве с ним. История никогда не повторяется, она движется не по кругам, а по спирали, и кажущиеся повторы в ней всегда отличаются друг от друга, неся в себе что-то новое. Но в этой неповторимой индивидуальности и случайности конкретных событий есть всегда что-то общее. Тот, например, факт, что Вторая мировая война не была похожа на наполеоновские войны, не является препятствием для философского осмысления природы войн вообще. Индивидуальное в истории – это конкретная форма обнаружения существенно общего. Но в общественной жизни, в истории, уникальность, неповторимость событий обретает наибольшую полноту. Общее здесь не нивелирует единичное, как бы обезличивая его, но, напротив, может осуществляться только при условии наибольшей полноты проявления уникального, выступая не просто как динамические законы природы, например, закон тяготения, а лишь как статистические, как тенденция, допускающая и отклонение в сторону от магистрального пути всемирной истории. При этом общественный закон выступает не просто как тенденция, которая и сама может оказаться случайной, скоро приходящей, а как ведущая основная тенденция. Отдельные исторические события во всем богатстве их конкретности, случайности, действительно никогда не повторяются. Да и вообще случайность играет большую роль в историческом процессе и в жизни общества. В истории общества в большей мере, чем в природе, действует случай. Ведь деятельность людей побуждается не только их идеями и волей, но и страстями, и даже пристрастиями. Однако случайность, случайности рознь даже в истории. С одной стороны, случайность выступает как более или менее адекватная форма проявления необходимости. Здесь случайности, как бы взаимно погашаясь, способствуют выявлению определенной закономерности. А вот случайности другого типа, являясь для исторического процесса чем-то посторонним, вторгаясь в него как бы со стороны, могут внести в него серьезные и подчас роковые коррективы. Вольтер резко высмеял точку зрения абсолютизации случайности. В одном из его произведений «Мудрец-индус» утверждает, что его левая нога явилась причиной смерти французского короля Генриха IV, убитого в 1610 году. Однажды, в 1550 году, этот индус начал свою прогулку по берегу моря с левой ноги. Во время прогулки он случайно столкнул в воду своего друга, персидского купца. Дочь купца, оставшись без отца, бежала из родных краев с армянином и родила затем девочку, которая впоследствии вышла замуж за грека. Дочь этого грека поселилась во Франции, вступила там в брак, от которого и родился Равальяк, убийца Генриха IV. Указанный индус считал, что если бы он не начал прогулку с левой ноги, то история Франции была бы иной. Общество в своем развитии проходит качественно определенные этапы. На каждом из них действуют и общие законы, характеризующие именно повторяющиеся, устойчивые в истории и специфические, проявляющиеся только в ограниченном историческом времени и пространстве. К первым относятся, например, закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил, определяющий роли базиса по отношению к надстройке, противоречия между производством и потреблением, потребностью и другое. Примером вторых могут быть закон развития через борьбу классов в антагонистическом обществе, закон планомерного пропорционального развития народного хозяйства, последний свойствен только социалистическому обществу. Общие и особенные законы взаимосвязаны и должны изучаться в единстве, поскольку последние характеризуют качественную определенность каждой общественно-экономической формации, показывая ее исторически приходящий изменчивый характер. Общие же законы составляют как бы невидимую нить, которая связывает все этапы развития человечества в единое целое.